Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с четвертым воскресением Великого Поста, посвященного памяти святому преподобному Иоанну Лествичнику. Евангельское чтение, которое надлежит прочитывать за литургией в четвертую неделю, в четвертое воскресение Великого Поста, содержит в себе повествование об исцелении бесноватого. С одной стороны, радостное, потому что все заканчивается в этом повествовании исцелением, но с другой стороны, драматическое повествование о том, как отец, несчастный отец, убитый горем, ибо его сын страдал страшной болезнью, одержимостью злым духом, пришел к Спасителю с просьбой исцелить. Известно из Евангелия, что он обращался с этой просьбой к ученикам, потому что в то время Спасителя не было среди учеников. Он был на фаворе вместе с Петром, Иаковом и Иоанном, а все остальные остались внизу. И вот к ним подошел какой-то человек, житель Галилеи, с просьбой исцелить своего сына, который страдал тяжкой болезнью. Дух злобы бросал его. Он ударялся о камни и телом, и головой. Он терял сознание. Он кричал. Он действительно бесновался. Он был, выражаясь нашим современным языком, человеком, неспособным к жизни в социуме, к общению с другими. Конечно, сердце отца обливалось кровью. И, видимо, как к последней надежде он обратился к ученикам, к тем самым, которым Господь дал власть изгонять бесов, направляя их на проповедь. Но ученики не смогли изгнать беса. И тогда уже совершенно как к последней надежде отец обращается к Господу и Спасителю, когда тот сошел с фавора, и говорит ему о том, что вот ученики твои не смогли сделать этого. Прошу тебя, исцели сына моего. И Господь только одно условие выдвигает. Поверить в то, что Он может это сделать. И когда несчастный отец говорит: «Верю, Господи, помоги моему неверию», значит, где-то было еще это неверие. Наверное, трудно было представить несчастному отцу, что во мгновение ока исцелится его сын, потому оставалось где-то там в тайниках души неверие, и он просит Господа, чтобы он помог ему преодолеть неверие. И тогда Господь исцеляет несчастного. А затем, оставшись наедине с апостолами, отвечая на вопрос, почему же они не могли исцелить, Он не укоряет их в том, что и они не имели достаточно веры. Власть-то получили изгонять бесов, но, наверное, когда лицом к лицу столкнулись с этим бесноватым юношей, напугались этой злой силы, которая так тотально господствовала над личностью, над природой несчастного. И, наверное, где-то в глубине души подумали, ну как это мы можем сейчас исцелить? Может быть, что-то и сказали, а ничего не получилось. Поэтому Господь и говорит, обращаясь к ученикам, род же сей, то есть дьявольский род, изгоняется только молитвой и постом. И, наверное, из этих слов мы и читаем это Евангелие в четвертое воскресенье поста. Что же такое беснование? В той крайней форме, которая была представлена в этом евангельском повествовании, это, конечно, полное господство темной силы над духовной и физической природой человека. Безграничное господство. И мысли и чувства, и движение, все в руках этой силы, которая, не принося по природе своей, не имея способности принести пользу, приносила не просто вред тому человеку, но ввергала его жизнь в полный кошмар. Собственно говоря, это уже была нечеловеческая жизнь. В ней ничего не было человеческого. В ней была боль, страдание, скорбь, гнев. Потому что господствовал над этим человеком злой дух. Конечно, это крайняя форма беснования. Но сила зла способна оказывать реальное влияние на людей. Всякий раз, когда мы, поддаваясь искушениям, сознательно совершаем грех, мы становимся частично бесноватыми. Часть нашей воли, нашего разума и наших чувств оккупируются этой злой силой настолько, что даже наши религиозные убеждения, наша вера, наше знание Священного Писания не останавливают нас от совершения греха. Грех господствует. К счастью, очень часто после этого приходит раскаяние. Человек повергает свои мысли и поступки, раскаиваясь пред Господом, и даже в самый момент совершения греха сознает в глубине души, что поступает по дьявольской воле, что нарушает волю Божью. Поэтому временные беснования наши, которые касаются каждого человека, потому что каждый проходит через то, о чем сейчас идет речь, сменяется присутствием благодати Божией, которая подается нам через наше раскаяние, через осознание наших грехов, через принятие святых Христовых тайн. Но временное беснование может расширять свое пространство в душе человека. Один раз совершаем грех, и второй, и третий, и пятый, и десятый. Если привыкаем ко греху, если находим какие-то объяснения, в том числе и псевдобогословские объяснения своим падениям и своим грехам, то начинаем привыкать ко греху. И пространство беснования в нашей душе расширяется. И если человек переступает некую черту, когда зла в его сердце становится больше, чем добра, он уже бесноватый. Над ним господствует сила зла. Этой чертой является потеря способности отличать добро от зла, а грех от правды Божией. Вот когда это происходит в жизни отдельного человека, то это значит, что чаша весов перешла через некий баланс, через некое равновесие, и после этого, если не чудо Божие, то эта чаша весов с ускорением устремляется вниз, в бездну, и человек становится добычей темной силы. И уже мало что его может спасти. Итак, способность различать добро от зла. А как эта способность реализуется в нашей жизни? Посредством голоса нашей совести. Но ведь нередко бывает так, что мы усыпляем нашу совесть нашими эмоциями, нашим созданием некого образа врага в лице ближнего человека, нашим оправданием неправды, мы успокаивая и убеждая себя в правоте действий, смешиваем эти понятия добра и зла. И если вовремя не остановиться, не осознать, не раскаяться, не взмолиться о пощаде к Богу, не принять святых Христовых тайн, то это падение может быть необратимым. Но все то, что справедливо в отношении человека, справедливо и в отношении человеческого общества. И наша переживаемая ныне эпоха отличается от всех предыдущих тем, что смешение добра и зла, полное забвение, игнорирование, отрицание Божьего закона не только на уровне мировоззрения, на уровне убеждений и действий каждого человека становится сегодня не просто возможными, но нередко и оправдываемыми, в том числе и законодательно, как мы это видим в целом ряде стран мира. Когда грех, некогда испепеленный огнем и серой над городами Содомом и Гоморой, ныне провозглашается правом людей и, более того, защищается законом, повторяя тем самым трагедию Содома и Гоморы. Если человек теряет способность различать добро от зла, если его голос совести спит, если он постоянно оправдывает совершение греха и возрастает в этом оправдании, он не просто становится частично бесноватым, он становится жертвой темной силы. Иногда это действительно проявляется в таких страшных деяниях, как припадки, болезни, когда только опытный психиатр может отличить физическую болезнь головного мозга и нервной системы от воздействия темной силы. А иногда никаким буйством и никаким помешательством не сопровождается это воздействие темной силы и порабощение ею человека. Человек может быть умным, остроумным, привлекательным, веселым, внешне симпатичным и преуспевающим, и одновременно быть бесноватым. Сегодня мы празднуем память святаго преподобного Иоанна Лествичника, который, написав лествицу, дал нам всем некие уроки преодоления, в том числе и нашей частичной бесноватости. А когда человек освобождается от тяготения злой силы, он чувствует радость Божьего присутствия, потому что чем меньше зла, тем больше добра в сердце, а вместе с добром радости мира душевного. Того, что мы называем простым словом «счастье».